Наверное, милиционеру нечего делать, если он решил прогуляться вместе с алкоголиком. Он идет сбоку и чуть впереди, время от времени оборачивается и с улыбкой глядит на Неделина. А ночь хороша, тепла, тополи шелестят юношеской любовной тоской, девичьим испуганным и радостным шепотом, громко блаженствуют сверчки, на душе у милиционера грустно и легко. Он вспоминает, как 10 лет назад сидел ночами со своей невестой на качелях, привязанных к толстой ветке дерева, что росло возле ее дома. Они медленно раскачивались, он обнимал ее за плечи и говорил обо всем на свете, а в сущности все об одном, и милиционер опять оглядывается на алкоголика, то ли жалея его, то ли чувствуя свое превосходство истинного человека, которому есть что вспомнить в такую ночь, есть о чем и помечтать. О Тоне, например, с которой, конечно, не покатаешься на качелях на виду у всех, но как славно приходить к ней, придут они порой, стучать условным стуком в окно и тут же, буквально в ту же самую секундочку, слышать свежее «Кто?» «Кто?» И немного попугать ее, играя, изменить голос и сказать басом «Храпишь, хозяйка, а дом горит!» Хороша жизнь! Если не спохабить ее, как этот бедолага, который придет сейчас в свой срамной грязный угол к сожительнице. Фуфачева и в вытрезвитель-то давно не забирают, потому что корысть с него невелика. До него и дотронуться-то можно разве только ногой, да и то потом сапоги чистить. Милиционер привел Неделина к ветхому кирпичному дому. Они вошли в темный подъезд. Милиционер пинком открыл дверь, у которой не было замка, или он был сломан, и крикнул: «Встречай, Фуфачева! Любка Яковлевна!» Он тронул Неделина сапогом: «Двигай!» Хотел дать пинка напоследок, но передумал. Очень уж лирическое настроение. Вздохнул, плюнул с омерзением и ушел. Затклые запахи, в которых было что-то совершенно незнакомое, новое для Неделина, ударили ему в нос. «Ничего», — сказал он себе, — «это тебе и нужно. До последней черты, для последнего итога. Этого ты и заслуживаешь». В темноте кто-то зашевелился, застонал. «Явился, гад!» — протянул женский страдальческий голос. «Тебе, гаду, поверили! И ведь не принес, скотина! Знаю, что ничего не принес! Зажги свет! Зажги, говорю! Или совсем готовый!» Заскрипела кровать. Что-то поднялось. Прошло мимо Неделина. Зажегся свет. Перед ним стояла женщина лет 50 с опухшим лицом, глаза смотрели в щелочки, шея женщины была грязна, белели только складки морщин, жидкие волосы мокро висели по щекам. Женщина была одета в рваную сиреневую кофту, в зеленую юбку из нетленного доисторического кремплена, ноги босы, желтые отросшие ногти загибались. Проспался уже где-то. Гад! Женщина плюнула в Неделина, но так слабо, что плевок не долетел, упал на пол. Шаркая ногами, она побрела к постели, легла, покрылась грязным красным одеялом, из дыр которого торчала вата, поправила, кряхтя, под головой подушку. — Ничего не принес? — безжизненно спросила она. Неделин не ответил. Думал о воде. Увидел дверь, вошел. Кухня. Долго и жадно пил воду из-под крана. Вернулся в комнату. Огляделся, где бы сесть. Но кроме постели, круглого стола без скатерти, шкафа и радиоприемника, в комнате ничего не было. Постель, очевидно, служила и лежачим, и сидячим местом. Неделин сел на пол. — Скотина, скотина, скотина! — выла женщина. А Неделин, чувствуя себя во власти второй жажды, думал, она наверняка знает, где сейчас ночью можно достать.